Но поскольку я ее не нахожу, мои подозрения возвращаются к Тудорову Паскару. В свете документа, который предоставил в мое распоряжение доктор Спиридон, случай Лукреции Будеску выходит далеко за рамки обычного, особенно с криминалистической точки зрения. В 1942 году молодой врач поставил опыт, в результате которого ему удалось заставить заговорить подсознание Лукреции и получить ключ к разгадке преступления, которое едва ли могло быть раскрыто иным путем. Он разгадал эту загадку. Естественно, полагать, что доктор мог бы и сейчас подвергнуть Лукрецию Будеску такому же воздействию, что очень, может быть, пролило бы свет на ее истинное участие в трагической гибели Кристиана Лукача. Если Лукреция Будеску невиновна, если она ни в прошлом, ни сейчас не прибегла к этому модус операнди, к этому способу действий, то это говорит с несомненностью о том, что кто-то из ближайшего окружения Кристиана Лукача знал о нем, изучил, усвоил его, чтобы потом применить на деле. Кто это мог быть? Петронелло? Виски? Братыш? Ведь не могла же вновь через 4 десятилетия объявиться из небытия Георгина? Не торопись, старик, с выводами. Советую я сам себе. Действуй в тесном контакте с доктором Спиридоном, даже если он ставит это в зависимость от твоей помощи ему по части автоинспекции. Я недолго еще, напоминает о себе Григораж. В это время возвращается прокурор с показаниями соседки. Что нового? Прокурор быстро поднялся по лестнице и с трудом переводит дух. Кто же это нам подкидывает всякий раз новые ребусы, а? Кто мог похитить магнитофон? Ну, все, объявляет Григораж, я обнаружил прелюбопытные, надо полагать, отпечатки. А магнитофон, кстати, заряжен кассетой. Может быть, проверим, в порядке ли он? Мы подходим к Григоражу. Не меняя положение магнитофона, мы обследуем его, присев на корточки. Японское производство высшего класса. Один Тудорел Паскару с его более чем сомнительными связями, над которыми ломают голову наши коллеги из соседнего отдела, и мог раздобыть его для своего двоюродного брата. Мы с прокурором садимся на край постели в ожидании, пока Григораж подключит магнитофон к сети.